Глава 4. Только агенты по страхованию жизни совершенно точно могут сказать, что вас ожидает. НН. До замка Гвиневеры мы добрались за несколько часов. И совершенно без проблем, что само по себе уже было подозрительно. Луара маленькая, но очень самодостаточная страна. Никому не нужен идеально кругленький пятачок земли, находящийся в сейсмически активной зоне, зато почти все рыцари и правители частенько приезжают к королеве провидице за советами, привозят с собой разнообразные дорогие подарки и делая солидные капиталовложения. Народ, привыкший жить на границе жизни и смерти, времени и пространства, поражает своим мировоззрением и менталитетом. Его ничем не удивишь, не поразишь, он немного отрешенный от жизни и абсолютно дружелюбен по отношению к драконам, что само по себе странно, но очень приятно. Нас радостно проводили в тронный зал. Гвин сидела на высоком резном троне и устало потирала виски. Какая-то она сегодня поникшая и бледная. Увидев нас, она встала и улыбнулась. «Добро пожаловать в мой замок, княжна!» Она распахнула руки для объятий. «И вот вам характерная черта луарцев. Наше последнее посещение замка спровоцировало в нем капитальный ремонт. А она искренне утверждает, что рада нас видеть. Поразительно!» Кто другой нас бы уже со снайперской винтовкой на крыше встречал после того разгрома, что мы с призраками учинили. «Как тебе новый интерьер?» – улыбнулась королева, обводя рукой покой. «По-моему, лучше прежнего». «Это да», – согласилась я. «А вот с призраками что? Они снова не вырвутся?» «Посмотрим», – пожала плечами Гвиневера. «Посмотрим? Мне кажется, или здесь действительно попахивает мазохизмом? А если мы опять все разгромим?» Таких гостей, как мы, дешевле убить, чем ежегодно принимать. Ты проверять на собственной шкуре крепость магических оков я не хотела. Видно, старею. В детстве ищешь приключений, с возрастом стараешься их не находить. Вас сначала покормить или сразу в медитативный зал? – спросила Гвин. Нам бы поесть, – услышала я собственный голос и сильно удивилась сказанному. Неужели это я предложила? Братья горячо поддержали мою инициативу. Естественно, сначала нас проводили в наши комнаты, где мы умылись, причесались и привели себя в порядок. Надолго ли? Если призраки снова вырвутся из защитного круга, покой нам будет только сниться. После плотного обеда Витька с Нори изъявили желание присутствовать при общении с духами. С одной стороны, эта идея мне очень понравилась, ведь если что пойдет не так, убегать будет не так грустно, как в прошлый раз. В компании все-таки веселее, да и шансов выжить станет больше, так как на трех целях труднее сфокусироваться, чем на одной. Но, с другой стороны, я просто физически не могла не предупредить братьев о последствиях. Родная кровь все-таки. Возможного исхода юные драконы не убоялись. Наоборот, пришли в приятное возбуждение и заявили, что это одного маленького беззащитного дракона всякие обнаглевшие бестелесные сущности могут обижать, а с тремя им лучше сидеть в своем магическом контуре и не высовываться. Ну-ну, интересно, это у меня родственники такие смелые или безрассудные? Хотя, когда мы действуем все вместе, частота инфарктов у наших врагов возрастает. Вот только может ли быть инфаркт у призрака? Правильно, дорогие мои, вот и я так думаю. Медитативный зал все так же был выдержан в мрачных тонах, монументален и помпезен. Ремонт здесь ничего не изменил. Вот только камин не горел, так как в прошлый раз взбесившиеся духи пытались и огнем воспользоваться для устранения большого и страшного дракона. В огромные готические окна вновь вставили витражи. Дверь починили и, по-моему, заменили, так как зазубрин от ножей и прочих острых предметов на ней как не бывало. Чуть сбоку, у стены, подальше от окна, на маленьком антикварном столике находился большой шар из горного хрусталя. Что-то мне подсказывает, что старый погиб смертью храбрых, завершив свою карьеру в роли метательного ядра. Я с опаской переступила порог. Братья, наоборот, бойко вошли в зал. Сразу видно, непуганные звери. Это мы с Гвин, стреляные воробьи. Кстати, потому как она украдкой осенила себя священным знаком, смею предположить, ей тоже боязно сюда входить в нашем присутствии. Однако пока все было тип-топ. Никто не появлялся и ничем в нас не целился. Королева осторожно села за столик и взглянула в шар. Мне показалось, или слегка дохнуло холодом. Я поежилась и отступила от стола подальше. Сомнительное удовольствие эти гадания. Братья нетерпеливо переминались ноги на ногу. «Ну что там?» – не выдержал Вик. «Где нам искать пятого гада?» «А зачем искать?» «Подыхайте всей семьей», – раздался скрипучий ворчливый голос, от которого у меня мурашки по спине побежали. Кажется, это дедушка Мартифора появился. Гвиневера испуганно шарахнулась в сторону. «Я вас не вызывала», – пролепетала она. «Вот еще», – фыркнул призрак, – «я сам пришел». «Помочь?» – спросила Гвиневера, и по ее тону я поняла, что она сама в это не верит. «Помочь, помочь!» – ехидно отозвался он. «Чтобы эти гады никогда больше земли не коптили!» «Не обижай детей!» – рыкнул голос с другой стороны. «Лори!» – страдальчески простонала Гвин и закусила нижнюю губу. «Да какие это дети!» – возмущенно взревел дедушка Морти. «Это ходячий конец света! Этих щенков еще в детстве утопить стоило!» «Это тебя утопить надо было!» громогласно взревел Арагон. «До сих пор рвешь и мечешь, что щенки не от тебя!» «Было почем жалеть!» фыркнул дедушка, и я увидела облачко пара над плечом Гвиневеры. «По крайней мере, мои дети знают, кто их отец!» «Я тоже знаю!» прошипел Лори. «Но не скажу!» «Да признайся, что просто не в курсе!» засмеялся дед Мартифора. «Эй, духи ушедших драконов! Какого вы еще не появились?» возвал Арагон, тоже, видно, обидевшись на предка Морти. «Мы уже минут 15 с швым оборотнем собачимся!» В зале заклубился сизый туман. От Артура я уже узнала, что так обычно появляются драконы с половинкой тьмы. Вызвали мы месяца 3 назад одного моего предка спросить, куда это он награбленное золото спрятал. Фиг очень хотел с помощью этого клада пополнить нашу казну. «Оборотни, ко мне!» позвал дедушка Мартифора. «Как же его, блин, зовут?» Воздух еще сильнее сгустился и уже ощутимо стал остывать. То тут, то там стали проявляться и исчезать чьи-то руки, ноги, фрагменты плеч, голов. Так, эти симптомы мне знакомы. Пора пятиться к дверям. Гвин это тоже поняла и заволновалась. «Да-да, кажется, сейчас начнется гулянка. Рагон у нас в роду главный заводила. Да и прочие драконы не прочь побуянить». «Нори!» – раздался визгливый женский голос. «Что ты делаешь в плохой компании?» А вот и бабушка-моралистка заявилась. «Отдыхаю душой и телом», – вдруг открыто заявил сводный братец, глядя на призрак пышногрудой эльфийки. «Эта компания неприемлема для наследника престола и вообще для воспитанного скромного эльфа». «А я не эльф», – огрызнулся Нори. «Я дракон, и эта компания мне нравится». «Лэри бы никогда себе такого не позволил. Вот с кого тебе следует брать пример». «А я и взял». «Что-то незаметно», – съехидничала бабушка. «Дядя, к твоему сведению, в молодости покуривал травку и совершил кругосветное путешествие по спальням всех фрейлин во дворце и прямо у тебя под носом», – взорвался брат. «Что?» взревел призрак и мгновенно исчез в портале. «Нори!» – окликнула я братца. «Ты в курсе, что только что наслал на своего родича злобного призрака-моралиста? Как будто ему конопляных полей было мало». «Ой!» – помнился тот. «Поздно его жалеть!» – вздохнул Вик, тоже пятясь к двери. «У Лэри там один призрак, а у нас целая сотня». «Нам круче!» – согласилась я. «Зашибись просто!» оценил ситуацию Нори. «И где он столько наших слов нахватался?» А буйство вокруг возрастало. Бархатные шторы начинали трепетать от загробного ветра, что говорило о ширине открывшегося в загробный мир портала. Ругань становилась все более отчетливой. Правда, пока на нас с ножами не кидаются, и то хлеб. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не накаркать. Я вроде дракон, а не ворона, но в последнее время кликать беду у меня получается очень даже профессионально. «Господа!» – трагически заломила руку королева Луары, когда на пол упала расписная эльфийская ваза. «Господа! Помните про защитный контур!» Словно в подтверждение ее слов, на мраморном полу вокруг столика с шаром вспыхнула белым пламенем линия. Мы с братьями на всякий случай вышли из горящего круга. «Да дался нам твой защитный контур!» – фыркнул Арагон, пересекая запретную черту и материализуясь. Я взглянула на призрак родоначальника и поняла, почему по нему сохли девицы. Высокий, плечистый, удивительно красивый. В больших черных глазах светился ум и лукавство. Он мне улыбнулся и подмигнул. Протянув руку, коснулся моей щеки. Я почувствовала только холодок на коже. «Где нам пятого дракона искать?» – решила воспользоваться я моментом. «Не знаю, малышка», – пожал плечами предок. «Ты у папы спроси, может, он поможет». «Мой папа?» – изумилась я. «Нет, мой!» – улыбнулся Арагон. На минуту я зависла, не в силах его понять. Это предок иронизирует или действительно имеет в виду Аргелла? «Знаешь, где находится нечистый материк?» – спросил он. «Это проклятый, что ли?» Я похолодела. Как я уже говорила, всего на Гее 5 материков, расположенных в одном полушарии. 2 из них населены только людьми. Один клыкастый материк получил такое название, так как обжит оборотнями, вампирами, эльфами, друидами, драконами и особо отчаянными человеками, принявшими наше подданство. И еще есть проклятый и темный материки. Когда-то проклятый материк населяли люди, но после войны магов там возникла экологическая катастрофа. Сейчас там абсолютно аномальная зона со своими странными законами и всяческими мутантами. Никому там не выжить, и посещать его никто особо не стремится. А если рискнет, гиблое море, огибающее континент, ему все равно не пройти. Да нет, призрак побледнел, если такое приемлемо к духам. Нечего тебе, малышка, на проклятом материке делать, по крайней мере, до тех пор, пока не дашь потомство. Я про темный говорю. Час от часу не легче. Там же нечисть обитает, возмутилась я и улыбнулась иронии. А забавно, наверное, со стороны звучит. Люди нас считают нечистью, а мы, нечисть в их понимании, боимся нечисти темного континента. Малышка, ласково произнес родич, не бойся ты так. Как бы страшны они ни были, я бы на их месте с тобой не связывался. О нечисти мне это тоже на каждом углу твердить? Или сразу транспарант нацепить? «Не ерничай, дитя!» – строго одернул меня предок. «Значит так, когда все рассеется, узнаешь у Гвиневеры все, что она думает и чувствует по поводу пятого континента. А потом направляешься к Аргеллу на темный материк, на драконий хребет около озера Слез. Папа там часто обитает. А вдруг он не захочет мне помогать? Для нас родственные узы значат много, и предок всегда поможет потомкам. Для него 1000 лет мгновения – и мы все ему как дети. Угу, спасибо, общую концепцию уловила. Только, пожалуйста, малышка, не доведи нашего единственного живого предка до инфаркта, хорошо? Постараюсь. Слово дай. Я задумалась. Дать слово не такая уж обременительная обязанность. Но почему-то я не могла этого сделать. Не то, чтобы я собралась довести многопрадеда до ручки. Нет, просто физически сделать это как-то не получалось. Не могу. Честно призналась я. «Молодец!» Вдруг похвалил предок. «Взрослеешь, кроха! А теперь мне пора!» И он отступил в сторону круга. Я проследила за ним и обомлела. Пока мы с Арагоном разговаривали, около защитного контура творился настоящий шабаш. Предки оборотней и драконов пошли друг на друга бугуртом. Причем повторяли это в боевой трансформации. Со стороны даже красиво. И очень познавательно было посмотреть. Никогда не задумывалась, что может противопоставить оборотень в боевой трансформации дракону. Оказывается, немало. Бугурт. Турнир, в ходе которого две группы рыцарей, вооруженные затупленным оружием, сражались друг против друга. В современности данное слово используется на турнирах по историческому фехтованию и среди лиц, занимающихся исторической реконструкцией или ролевыми играми. Для обозначения боя между двумя группами поединщиков стенка на стенку. Конец сноски. Вервольфы в своей промежуточной трансформации выше и крупнее человека. Если учесть, что их средний рост 2-2,20, то делайте выводы. В боевой трансформации эдакий монстрик, росточком под 3 метра, широк в плечах, силен и нечеловечески проворен. Дракон же, полный боевой трансформации, от таких фехтовальщиков может только улетать или испепелить, что крайне трудно сделать со столь ловким и быстрым противником. В ограниченном пространстве медитативного зала Наша полная трансформация оказалась слишком огромной и неповоротливой для боя, в то время как оборотни чувствовали себя очень даже прекрасно. Я с интересом наблюдала за представлением. Думаю, предки недаром показали мне именно эту особенность. «Молодец, кроха!» – хмыкнул над ухом Лори. «Смотри и мотай на ус. Когда-нибудь да пригодится. А теперь внимание!» Словно по команде, мои родичи уменьшились до размеров, сравнимых с габаритами оборотней, тоже оказавшись в какой-то промежуточной трансформации между человеком и драконом. Рост по 3 метра. Все тело покрыто чешуей, и в целом в нем угадываются человеческие пропорции. Вот только суставы на руках и ногах заканчиваются шипами, в которых капает какая-то подозрительная слизь. Мускулистые ноги от бедра до колена почти человеческие, а вот дальше мощные лапы, как у динозавра, с оттопыренными верхним когтем, как у велоцираптора. Подвижная шея относительно длинная, но крепкая. Морда драконья, вот только около глаз, носа и на затылке какие-то странные наросты. Что это? Дополнительные органы зрения, ответил над ухом Лориэль. Таким образом, обзор данной трансформации достигает 360 градусов. Очень удобно, когда твой противник агрессивно настроен. А это не отвлекает? Наверное, любое другое существо с иной нервной системой, оно, может быть, и ввело бы в прострацию, но не нас. Все продумано до мелочей. Угу, хмыкнула я, наблюдая, как один из моих многочисленных родичей врезал кому-то шипастым хвостом по зубам и слегка расправил кожистые крылья для поддержания равновесия. Другой родич использовал массивный хвост в качестве дополнительного баланса. А крылья в битве не повредят? А ты несу их куда не надо, посоветовал родич. Плюс у некоторых из нас крылья могут вырабатывать электрический заряд, который сработает похлеще шокера. А хозяин сам этот заряд не схватит? Ребенок, не задавай глупых вопросов, поморщился предок. Читай умные книжки. Я вспомнила, что в море плавают скаты, и они еще сами себя не убили, и решила отложить данный вопрос немного на потом. Сейчас бы пятого кандидата найти. Да и странно, что ведущие маги мира нам пока палок в колеса не вставляют. Хотя, с другой стороны, может, они надеются, что мы сами благополучно убьемся, и проблема рассосется сама собой? Хм, уж чисто из вредности стоит выжить. Ну что, братва, развернемся? Вдруг вывел меня из легкой задумчивости громогласный призыв. Банзай! Это дедушка Мортифора, по-молодецки, свистнув, вышел из защитного круга. Вот неугомонный старичок, и чё ж ему на том свете от жизни не отдыхается? Как? В шоке выдохнула Гминивера, наблюдая, как призраки один за другим пересекают магический круг. Да что же это творится, господа? Она нервно закусила нижнюю губу. А как же мой защитный контур? «Да дался нам твой контур!» – презрительно фыркнул дедушка Мортифора, когда рядом драконы. «Но как же!» – всхлипнула Гвиневера. «Я же колдовала! Моя пентаграмма должна вас всех беспокоить!» «Нас драконы беспокоят!» – отрезал дедушка Мортифора. «А твоя магия по сравнению с этим нежный зуд в одном месте!» «Вы психи!» – не выдержала королева Луары. «Вы неправильные духи! Я же магические ограничения 9-го уровня наложила!» «И что с того?» Участливо склонил голову на бок дедушка Мортифора. «Как же, блин, его зовут?» Что-то с ударами и взаимодействием было связано. Я вспомнила, как последнее будет звучать по-английски. «Интерактион». «О, интерфекториус!» Прикольная ассоциативная цепочка. «Свет!» – королева бросила на меня умоляющий взгляд. «Пожалуйста, не покидайте тронного зала. Если они все за вами погонятся, то весь замок разнесут, а я лишь недавно капитальный ремонт сделала и некоторые части заново отстроила». «А жизнь у нас только одна», – хмыкнул Вик, подпихивая меня в сторону двери. «Извини, Гвин, но мы – ценные реликтовые виды, занесенные в Красную книгу». «Нет в ней такого», – буркнула я. «Будет!» – уверенно тряхнул головой Витька. «Подставлять бедную Гвиневеру мне не хотелось. Все-таки родственница, да и в прошлый раз пострадала ни за что». Что ж мы за гости такие, что после нас одни расходы? А во сколько маленькой стране обошелся капитальный ремонт замка? Правильно, очень дорого. Королевство Луара процветает в основном за счет гадального туризма. Надо что-то предпринять, а то мы так Гвин с умой по миру пустим. А что, если попробовать идею с кольцом? которая похожа на фамильный перстень. Интересно, а дедушка Морти клюнет? Если да, то с этим перстнем действительно что-то нечисто. Невольно вспомнились призрачные сущности, сетовавшие на исчезновение кольца, с помощью которого они контролировали носящего перстень. Любопытно, а кто из великих мира сего попал к эргам в сети? Вампир? Эльф? Инкуб? Оборотень? Или кто таком, я не знаю. И что за аномальная зона? Проклятый материк? Хотя Артур говорил, что по мере взросления на меня тоже перестает действовать магия. Так может, аномальная зона – это какой-нибудь взрослый дракон? Или даже я? Я взглянула на руку и снова задумалась. А есть ли среди этих перстней нужный эркам? Не спи, прихлопнут. Вик за шкирку оттащил меня с линии полета хрустального гадального шара. Дя, и этот вспомогательный реквизит, чувствую, погибнет смертью храбрых. Сейчас не время рефлектовать о жизни, добавил с другой стороны Нори. Надо либо драться, либо убегать. Так как с призраками в бой вступать бесполезно, то единственное верное решение – смываться. Гвиневеру жалко. Второй раз реконструировать замок накладно будет. «А что ты предлагаешь?» – вникнул Вик. «Есть идейка», – призналась я и, перекрестившись, выступила вперед. «Эй!» – окликнула я клубящуюся массу. «Погодите!» «Смотрите-ка, кто заговорил!» – рыкнул дед Мортифора. «Не вклинивайся в разговоры старших!» – одернул меня Арагон. «Иди погуляй пока, а лучше смойся!» «Нет, пусть мелочь выскажется!» – сказал Интерфаториус. «Я хочу послушать, что она скажет!» Все резко смолкли и посмотрели на меня. Может, когда-то при жизни они и были врагами, но теперь им скучно и хочется развлечений. Возможно, они именно по этой причине и поддерживают возможность вражды. «Ну!» Нетерпеливо переступил с ноги на ногу кто-то из призраков-оборотней. «Дорогой и уважаемый Интерфекториус, очень хорошо, что вы мертвы, потому как моя новость может вас порядком шокировать». «И что ж такого жуткого ты мне можешь сообщить?» – презрительно хмыкнул старый Вервольф. «Видите ли, я и ваш внук решили создать один маленький, но очень зубастый союз», – улыбнулась я и протянула вперед руку с перстнем. «Так». Теперь главное не переиграть. «Что?» – взревел призрак при виде Адуляра. «Как такое могло случиться?» «Ага, видно, оборотень все-таки признал кольцо». «Плохо, очень плохо. Попробуй теперь докажи, что это другое украшение. А отдать свою собственность я, как истинный дракон, просто физически не могу». Предка Мортифора от негодования даже речь отнялась. Присутствующие молча наблюдали за его сольной истерической пантомимой на тему «Неудачная пара». Жаль, что Морти не унаследовал этой же черты, с некоторым сожалением подумала я. «Не находишь, что в этом есть даже какой-то шарм?» – толкнул его в плечо Арагон. Веками оборотни и драконы были на ножах, пока одному лохматому не вздумалось влюбиться в дракона. И вот теперь, через столько лет, его потомок решил повторить подвиг дедушки. «Заткнись!» – рявкнул Интерфекториус. «Этого вообще не должно было случиться!» Последний раз я утверждал то же самое очередной любовнице, которая поставила меня перед фактом, что беременна, – спокойно заметил предок. «Не убивайте своих родственников!» – быстро сориентировался Вик. «Мы хорошие!» И видя, что дед Мортифора начинает смиряться с печальной новостью, кузен на всякий случай сделал глаза Бэмби. В последний раз такое честное и невинное лицо было у лорда Винатора, когда из холодильника пропала палка колбасы. А Нори, не зная, что исчезла, покаялся в пропаже отбивных. «Ладно», – вздохнул Интерфекториус и махнул рукой остальным духом. «Пошли отсюда». Призраки Вервольфов стали медленно исчезать в голубоватых порталах. За ними последовали улыбающиеся драконы. Ситуация с Морти откровенно забавляла их. Последним уходил дед Мортифора. Вдруг он резко обернулся, мгновенно переместился и, нависнув надо мной, прошипел. «Только учти, мелкая, обидишь моего внучка, я с тебя шкуру спущу». И исчез. «Угу, это кто кого еще обидеть может?» «Вот уж не знал, что ты решила возродить вымирающий редкий вид», – хмыкнул над духом Арагон. Интересно будет посмотреть на результат вашего генетического эксперимента. И тоже исчез. Стоило ему скрыться в портале, Гвиневера облегченно вздохнула и осела на пол. «Хвала высшим силам!» – простонала она. «Все-таки есть милость на свете!» «А где нам пятого дракона искать?» – спросил Вик. «Вы с ним встретитесь тогда, когда меньше всего будете этого ждать», – тихо ответила прорицательница, закрыв глаза. «Не понял», – насупился кузен. «Нам что, пойти в трактир веселиться? А он сам к нам придет?» «Идите на человеческие земли. Ах да, загляните еще к каракуртам. Неделю назад ко мне прибыл посыльный с мольбой попросить вас навестить каракуртов. Интуиция говорит мне, что вам нужно сначала туда, а уж потом дальше путешествовать». «А в какие человеческие земли нам надо заглянуть?» Гвиневера закрыла глаза и задумалась. «В принципе, неважно», – тихо произнесла она. «Поступайте так, как вам велит ваше сердце. Скоро вы встретитесь с пятым драконом, и, увы, не все будут рады этому обстоятельству».